это?» Пискнув, как мышь, метнулась было к шелковым занавескам, обрамлявшим окна, но по пути передумала и рванула к шкафу. Шелк легкий, потянет сквозняком, и меня сразу обнаружат, а шкаф массивный, прочный. Дверца, на мое счастье, оказалась хорошо смазана, даже не скрипнула. А почему внутри какие-то тряпки? Хотя какая разница? Чем бесполезнее содержимое этого гроба, тем меньше вероятность, что меня найдут. Затворившись изнутри, замерла в неловкой позе и услышала, как прямо над ухом кто-то дышит. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Кто здесь? Откуда он взялся? И что мне делать? Завопить вор? И выпрыгнуть из шкафа, покуда меня тут не придушили? Сунула в рот кулак, чтобы не завизжать от испуга, пока думаю. И хорошо, что сунула, потому что вопрос кабана раздался совсем рядом. «Говоришь, тело не найдут?» «Не найдут. Мы его в меру бросили, ваша светлость!» С подобострастными интонациями произнес незнакомый мужской голос. Желание выпрыгнуть из шкафа резко сменилось другим, противоположным, закопаться в тряпки поглубже. Потому что если попадусь, то точно следующим кандидатом на купание в мире стану я, безголовая девица с мышами в карманах. А тот, кто рядом, кем бы он ни был, похоже, не так опасен. Ведь мог бы сунуть нож мне в бок или свернуть шею, пока я забиралась внутрь или устраивалась поудобнее, не подозревая о его присутствии. Но не сделал ничего. Выходит, он тоже не хочет быть обнаруженным и заинтересован в сохранении тишины. «Ладно, свободен. Будешь нужен, тебя вызовут». «Премного благодарен, ваша светлость». Послышались удаляющиеся шаги. Потом хлопнула дверь, но тишина не наступила. Похоже, герцог решил задержаться в кабинете и сейчас расхаживал туда-сюда. «Нет, я точно окочурюсь от испуга. Жуть! Вот так, наверное, и заводятся скелеты в шкафах». Зазвонил колокольчик. Стало тихо, а потом снова хлопнула дверь. «Что изволите, ваша светлость?» «Ага, одна из горничных, Линнес». «Принеси бокал с атером». Дробь торопливых легких шагов, потом несколько тяжелых и скрип кресла. «Уселся? Интересно, надолго?» «Если велел принести спиртное, наверное, да». «Это нехорошо, потому что нога уже затекла так, что ступня совсем онемела, а икру покалывает. Могу ли я пошевелиться, не устроив шума? Вроде как долезла сюда, ничего не скрипело». Осторожно, медленно, максимально плавно перенесла вес на другую ногу. А теперь попробую ту, затекшую, разогнуть. Ой, зря я это затеяла. С ужасом почувствовала, что заваливаюсь на бок. Выбросила руку, попытавшись найти хоть какую-нибудь опору, чтобы удержать равновесие. Ладонь уперлась во что-то мягкое и теплое. Сбоку раздалось еле слышное шипение. Похоже, попала я куда-то не туда. Зато падение остановилось. И как сказать «извините», если говорить нельзя? На секунду задумалась и погладила. Как-то же передать эмоции надо? Сосед дернулся, но промолчал. Я торопливо убрала руку. Теперь меня начало грызть любопытство. В кабинете ничего интересного не происходило. Герцог то ли читал, то ли размышлял, то ли просто ждал свой сатер. Но есть ли способ узнать, с кем я сижу рядом? И знает ли этот кто, с кем сидит он? Успели ли меня разглядеть, когда я забиралась в шкаф? И если начну искать истину на ощупь, получу я за такое по рукам или нет? Да, в правилах этикета о знакомствах методом тыка не было сказано ни слова. Буду первопроходицей. Осторожно, чуть-чуть, начала смещать руку с растопыренными пальцами в сторону соседа, пока не коснулась ткани. Гладкая, шелковистая, не сукно и не дерюга. Или это я трогаю что-то из содержимого гроба, в котором мы коротаем вечер? Начала щупать смелее, и тут же по руке что-то стукнуло. А потом меня схватили за запястье и крепко стиснули. Я дернулась. Руку выпустили, но послание было ясным. Не лезь. Жаль, а то бы в ладушки поиграли. Но все же с кем я сижу-то? Как бы выяснить? Может, это просто вор? Нет, вряд ли. Особняк охраняется сабельниками, а задняя часть, где расположена конюшня и остальные службы, собаками. Это раз. А два – то, что по дому, куда пальцем не ткни, расставлена дорогостоящая мелочь. Всякие статуэтки, вазы, серебряные и даже золотые подсвечники. Сунь пару таких в мешок, и будешь год жить без забот. Зачем лезть в кабинет? Разве что тут есть что-то необыкновенно ценное или нужное. Но в таком случае получается, это не просто грабитель, а кто-то, нацелившийся на что-то конкретное. Должна ли я ему мешать? Полагаю, что нет. Любая кабанья неприятность – удача для меня. Да и остановить происходящее, не засветившись самой, я способа не видела. Не сообщать же кабану, когда вы говорили о трупе, сброшенном в реку, в вашем шкафу кто-то сидел. Надо быть умалишенной, чтобы учудить такое. Дверь снова хлопнула, раздался голосок. «Ваш сатыр, ваша светлость!» И сухое в ответ. «Заходи ко мне вечером!» «Да, отблагодарил. Ну, было подозрение, что 6 хорошеньких горничных в одном доме собраны не просто ради того, чтобы мух гонять и взор хозяина услаждать, но как-то уж слишком все приземленно, без сантиментов. Передернула плечами. А что было бы, если я попала бы в эту обитель сомнительной добродетели, целиком зависящей от воли и прихоти опекуна воспитанницей? Или если он собирался выдать меня выгодно замуж, трогать бы не стал? Бррр, противно думать. И тут плеча коснулась рука. Щелкнула зубами до того, как сообразила, что делаю, и вцепилась ногтями в запястье. Ногти короткие, переживет, а убивать сейчас не станет. Абсолютно бесшумного способа смертоубийства до сих пор не изобретено. Глань рванулась и исчезла. Может, зря я так? Думала о кабане, а попала неведомо кому? Протянула руку в сторону товарища по пряткам и погладила. Извини, я не нарочно. Кто-то прикоснулся к моей кисти, легко провел по тыльной стороне прохладными пальцами. Ладно, понимаю это как мир. Сидим дальше. Снаружи кабан шуршал бумагами и прихлебывал алкоголь из хрустального бокала, а внутри я клевала носом и размышляла о таинственном соседе. Посмотреть нельзя, ощупать не дают, обнюхать не могу. Пару дней назад вымыла холодной водой голову и заработала легкий насморк. Хорошо, хоть не кашляю, а то бы беда была. Интересно, а о чем сейчас думает мой собрат по посиделкам в гардеробных недрах? Или лучше мне о том не знать? Девы-заступницы, опять я ноги отсидела, причем обе. Долго мой несостоявшийся опекун будет там пьянствовать. Шел бы уже куда подальше. Кажется, я задремала и проснулась от стука двери. Это кто-то зашел или вышел? Может, пока я спала, все уже разбрелись во свояси? Кабан на лежбище, мой загадочный сосед по своим делам, и осталась я брошенная одна одинешенька. И если не поспешу выбраться отсюда, окажусь запертой в кабинете до утра. Оно бы неплохо, за ночь я бы тут все осмотрела и обыскала, обшарила и ощупала. Но только на рассвете, в 5 часов, мне надлежит самой кормить и чистить мировинцев. Не явлюсь к уборке, как называют на конюшнях раздачу корма коням, будут неприятности. Так что оставаться тут нельзя. Но как понять, тут мой сошкафник или уже нет? А, сейчас проверю. Спросунья неловко махнула рукой, стукнула почему-то и услышала сдавленное «Что, опять куда-то не туда попала?» «Ваша светлость, ужин подан!» Донеслось снаружи. «Ага, кабана зовут к столу. Значит, сейчас он отправится вкушать вечернюю трапезу. Только бы, уходя, кабинет за собой на ключ не закрыл, потому что выбраться отсюда самостоятельно вряд ли получится, разве что устроить пожар и попытаться смыться в суматохе. Но не факт, что дверь отопрут прежде, чем я поджарюсь. Так что практикум по пиромании оставим на крайний случай. А еще выходит, что мы неведомо с кем взращиваем и пестуем тут чувство локтя уже больше часа. Хотя сосед давал о себе знать лишь еле слышным дыханием. Из комнаты донесся скрежет ножек кресла по полу. Потом уверенные тяжелые шаги и стук двери. Я стиснула руки на груди, молясь девам-заступницам, лишь бы не было скрипа ключа и за ним щелчка замка, ибо тогда я пропала. Застукают в кабинете, будет не оправдаться и не отвертеться, так что надо отсюда сматываться, причем в темпе вальса. Уже не обращая внимания на соседа, приоткрыла створку шкафа, прислушалась. Тишина. Распахнула дверцу пошире и высунула голову. Никого. Только на столе горит пятирожковый подсвечник и лежат какие-то бумаги. Значит, пока кабинет должен быть открыт. Обернулась, в глубине шкафа царила тьма. Кто там сидит, осталось неведомо. Но все же предупрежу. На ночь дверь запрут. Если хотите уйти, делайте это сейчас и быстро. Ух ты! Кажется, мой дружественный жест оценили. В недрах кто-то завозился. А я вывалилась головой вперед на темный ковер с мелким геометрическим рисунком и зашебуршилась, пытаясь подняться с четверенек. Выходило не очень, ноги затекли капитально. Поднялась на полусогнутых и обернулась к шкафу. И открыла рот. Оттуда, придерживая юбки, выползала леди Сейсиль. «А она-то что здесь потеряла?» «Похоже, я была права. И тут не амурные дела, а некий практический интерес. Или она вовсе шпионка? Хотя кому надо шпионить за дланями? Другим конкурентам на роль венценосных конечностей?» «Не, не буду заморачиваться. Информации недостаточно. Важно только то, что у феи тоже с кабаном антагонизм. И что мне она, кажется, не враг. Точно не враг. Когда меня занесло на повороте к двери, да так, что возникла опасность сковырнуть со стола канделябр, фея резво подхватила меня под локоть твердой рукой. Вдвоем мы заковыляли к двери. Прислушались? Вроде в коридоре никого. Выходим. Напоследок я все же обернулась и сказала «спасибо». Додумается ли фея, как использовать мою благодарность? И нужна ли ей она? Кто знает? Алэр Сейсиль Эл Суани. Ужас. Теперь по утрам я просыпаюсь в попельотках. Заодно это обобравшую меня вельможную скотину стоило бы прибить. Но прибивать пока нельзя. Наоборот, сейчас я друг дома и его солнечно-кудрая муза, которую без конца пытаются заманить в спальню или хотя бы притиснуть к стене. Пока я успешно ускользал и увиливал, но, если честно, терпение было на исходе. В этот раз мне удалось, сославшись на мигрень, прилечь, отдохнуть и задержаться в особняке, где кабинет я выяснил. Сумел туда проскользнуть, но не успел оглядеться, как пришлось прятаться. Оказалось, что обшарить логово супостата мечтаю не я один. Вот только спугнувшую меня персону спугнули тоже, а поскольку кроме шкафа деться тут особо было некуда, туда она и полезла. Так и куковали вдвоем, сидя бок о бок, почти 2 часа, пока герцога не пригласили на ужин. Пока ждали, я все гадал, с кем сижу. Оказалось, что это парнишка, которого я видел в особняке раньше, хотя кто он тут, не понял. Необычный слуга, но и не лорд. Но, похоже, не враг, потому что предупредил, что на ночь кабинет запирают. Я чуть не застонал от разочарования. Что делать? Поставить все на карту и попробовать отыскать документы ночью, пока кабинет закрыт? А если не получится? Думается, рисковать без острой нужды глупо. Наверняка уже сейчас меня ищут, чтобы позвать к столу. Пока найдусь, а там поглядим. Если я пробрался сюда один раз, проберусь и во второй. Но этот мальчишка непрост. Напоследок, уже убегая, он обернулся. На лице шальная улыбка, в глазах под отросшей челкой бесенята скачут. И я даже не сразу понял, что за подарок он мне сделал, когда уронил. Спасибо. Кстати, у герцога аллергия на клубнику. И нырнул за угол. При чем тут клубника? Зачем он это произнес? А потом дошло. В этом сезоне в моде духи с ягодным ароматом. Если иметь с собой флакон популярного сладкого греха с земляничной отдушкой, в случае чего отпугнуть их озабоченную светлость – не вопрос. Но как он такое сообразил? И еще. Он же погладил меня, пока мы сидели рядом. Причем 2 раза. Это вообще как, нормально для парня? Гладить кого-то незнакомого? У себя я таких побуждений До сих пор не замечал».